взял дорогую шлюху, приехала жирная мразь. Записываю этот текст дома сейчас. На ЕВС закрыли за тонер и штраф 100 рублей. Братан, я вчера откинулся, водки налей. Я не жую хуй, это такая подача. Едем на икшеть, закапывать труп на дачу. Вождь пример для нас, развелся с женой. Отмытие денег прошло удачно. Переведена большая сумма еще весной. Предел контроля закончился злачно. Гук открыл огонь по детям с балкона. На телефоне зазвонил, привет, мариконы. В уме кидаю шалом в город. Меня что-то плохо слышно. Я выебал твою тёлку, крики и вздохи. Она словно рэм-гига, не чувствует ноги. Мой текст это порно, хардкор. Сносит башню, словно выстрел в упор. Твой рэп безвкусен, как диетическая пища. Ты словно Титаник, ведь у тебя прорвало днище. Твой рэп не одет, твой текст голословен. Не стой на моем пути или будешь сломлен. Я достал из штанов свой хуй, в твоем рту сразу нет места. Словно в метро в час пик стало тесно. Ты продукт кондитера, сделан из мягкого теста. Я ведь знаю, на чем ты сидел, из чего ты не слез. Не говори ни слова, твои слова анорексичны, не имеют вес. Твои слова анорексичны, не имеют вес.